Глава 12.2. Карта локации А2. Садовая. Когда мы миновали заветную калитку и перед глазами замаячила локация усадьба, неожиданно пришло сообщение. Внесите в память карту новой локации Садовая. Это как внести в память? Ну, допустим, я запомнил все эти кусты, деревья, пасеку. И деда тоже. Такого деда хрен забудешь. Но не понимаю, что значит внести в память. И мне, как особо тупому, показали. Перед глазами возник свиток пергамента и перо. Перо без всякой посторонней помощи окунулось в склянку с чернилами и начало вырисовывать на листе какие-то линии, черточки, зигзаги. Они складывались в какие-то строения, появлялись кусты, цветочки и прочие растения. Я что, должен все это нарисовать? Иначе не отвяжутся? Тем временем мы как раз дошли до дверей моей башни. Я притормозил, поставил бочонок на землю, велел Готлибу охранять. Тот, понимающе кивнул. Я зашел в комнату, быстро сел за стол. Почти как в увиденной инструкции окунул перо в чернила и занес его над листом. Ну, рисовальщик из меня еще тот. Ну, что получилось, то получилось. Рисунок был черно-белым. Потом оно само же и разукрасилось. Крыжовник получился какой-то гигантский, эльфийские пальмы совсем на себя не были похожие. Ай, и так сойдет. Я подумал и добавил от себя про деда Жужу. На вид старикану лет 100, и он явно не в своем уме. Хотя, если по справедливости, рассуждает он довольно логично. А что пляшет, как пчела, так у стариков свои причуды. Старикан немедленно запечатлился в моей памяти в момент, когда он демонстрировал мне малую пчелиную бомбу.